Глава 152. Убийца. Под градом вопросов Юйджуна, Чэн Яо быстро морально и физически истощилась. С побледневшим лицом она стояла как вкопанная, не зная, что ответить и что делать. Видя внутреннюю борьбу Чэн Яо, стоявшую с тяжелым сердцем, Юй повернулся к главному японцу и с улыбкой сказал: «Президент Камеда, с этого момента все эти женщины мои люди, поэтому умри, пожалуйста». И нажал на курок. Раздался звук выстрела, и во лбу Камеды Шоу появилось кровавое отверстие. Он откинулся на кровать с выражением удивления на своем лице. Он совсем не ожидал, что будет убить человеком, с которым только что мило общался. «Скелетон! Убить всех мужчин!» — отдал злой приказ скелету, стоявшему рядом. Скелет резко полетел к двум обнаженным японцам, и его топор, который, казалось, жил своей жизнью, одним ударом перерубил обоих. Тела Мицуи-сана и Санады-сана разделились на две части, верхнюю и нижнюю, из которых с шипением начали вываливаться внутренности и разливаться кровь. Однако, не умерев сразу, они еще какое-то время отчаянно ползли и кричали от дикой боли. Джун Айго, видя такую безумную и быструю расправу над двумя японцами, побледнев, стал сереть. В испуге он пытался напомнить о своем положении. «Не убивайте! Не убивайте! Я заместитель мэра лагеря Лункай! Если вы не убьете меня, я выполню любую вашу просьбу!» «К сожалению, ты хуже Накипи, и твоя жизнь не имеет никакой ценности», — глядя на него, безжалостно ответил Юэ. Как только Юэ договорил, скелет взмахнул топором и отсек ему голову, забрызгав кровью женские тела, лежащие в кровати. Глядя на эту бойню, женщины, обученные быть послушными суками, стали дрожать от страха и с ужасом смотрели на Юэ Джуна. «Что ты собираешься делать с этими женщинами?» — спросила Цицин У, подойдя и посмотрев ему в глаза. В лагере выживших убийство высокопоставленного чиновника – это огромное преступление. Если люди прознают, что вице-мэра Джун Айго убил Юй Джун, то даже мэр Чэн Дзянь Фан не сможет ничего сделать, отдавая приказ на его усмотрение. Это принципиальный момент. Проблема также усугубляется тем, что люди, живущие в особом районе, имеют абсолютные права и неприкосновенны. Если Юй Джуна простят убийство одного жителя особого района, то не будет ли это говорить, что и остальные жители района будут в опасности? Цзэцэн убеспокоилась, что Юй просто убьет этих женщин, не допуская таким образом утечки информации. «Не волнуйся», — спокойно ответил ей Юэ. «Если они будут служить меня, естественно, я не буду их убивать. Но и оставлять их здесь нельзя. Я должен переправить их к своим людям этой же ночью. Как только они переедут в мой город, они станут моими гражданами, которых я буду защищать». После апокалипсиса люди очень важны для выживания человечества. Женщины, способные рожать, особенно ценны. Если они не будут сходить с ума зля этим Юй Джуна, они не будут убивать их без причины. Услышав такой ответ, Цзэцэн У расслабилась. Однако же Юэ, посмотрев на нее, неожиданно начал говорить с убеждением: «Цзэцэн У, ты видела все произошедшее сегодня своими глазами. Ты еще хочешь оставаться здесь и тратить свое время и усилия? Идем со мной в мой город Шима. Я дам тебе задание, которое позволит тебе реализовывать все твои способности и таланты в полной мере». Впервые встретив, Юэ был сильно впечатлен ею. Цзэцэн У тогда была очень выдающейся и прекрасной. И сейчас у нее превосходные навыки и непрогнившее сердце. На сегодняшний день среди всех женщин, встреченных им, она имела наиболее сильный боевой героический дух, одновременно с этим являясь очень привлекательной женщиной. Если она последует за ним, то Юэ сможет получить еще одного генерала, способного самостоятельно заботиться о различных вопросах. Цзэцэн У, обдумывая его предложение, смотрела на Чэн Яо и, прикусив губу, усиленно искала приемлемое решение. На самом деле она уже давно хотела уйти из лагеря Лонгхай, но не могла оставить в таком месте свою лучшую подругу. Видя ее переживания, Чэн Яо, также прикусив губу, посмотрела на Юэ своими большими глазами и спросила: «Это нормально, если я тоже пойду с вами в Шиму?» «Да, конечно. Это очень приветствуется», — глядя в ее красивые глаза, ответил Юэ. «Но, Чэн Яо, если в будущем у меня возникнет конфликт с твоим дядей, сможешь ли ты остаться на заборе, не помогая ни одной из сторон?» Юэ рассматривает базу Лонгхай как еще одну ступеньку на своем пути. Если у него появится шанс захватить этот лагерь, то он безусловно возьмет командование на себя, не проявляя милосердия к врагам. Юэ не просит Чен Яо принять его сторону, но также и не хотел, чтобы она была на стороне его вероятных врагов. «Да». Сжав зубы, кивнула Чен Яо. Она достаточно насмотрелась на уродливую сторону города. Здешние законы и справедливость покачнули ее веру в Лонгхай. «Яо-Яо, пожалуйста, выведи женщин». После чего он посмотрел на трупы мужчин. «Я же пока позабочусь о телах». Одетая в военную форму маленькая Яо-Яо повела Чен Яо Цзин-У и остальных послушных женщин прочь из дома. После их ухода, Юэ своим дьявольским пламенем превратил трупы мужчин в пепел и, выйдя на улицу, также позаботился о телах охранников. Подойдя к темному углу ограждающей стены поместья, скелет снова сделал костяную лестницу, по которой Юэ и все женщины спокойно перелезли через стены. Спустившись со стены, Юэ сопроводил всех бывших рабынь на базу к своим людям, поручив им охранять и не выпускать их на улицу. Организовав этим женщинам защиту, Юэ с чувством выполненного долга в сопровождении Чен Яо, Цзин У и Яо Яо направился к особняку Чен Яо в особом районе. «Будьте осторожны!» – крикнул Юэ, внезапно почувствовав жуткое ощущение, будто он оказался в огромной опасности. Одновременно с криком он мгновенно активировал теневой шаг и до предела увеличил скорость, резко шагнув в сторону. В следующий миг мимо него на уровне головы просвистела пуля, которую он благополучно избежал. Тем не менее, в его правое плечо попала вторая пуля, к счастью, бессильно отскочившая от него. Пробивная сила пули была слишком слаба и не смогла проникнуться сквозь броню из кожи мутировавшей змеи, которую Юэ носил практически не снимая. Даже оказавшись на данный момент в безопасности, Юэ не мог испугаться. Убийца скрыл свое присутствие и даже свое убийственное намерение, показывая этим свои хорошие навыки. Юэ смог почувствовать опасность только непосредственно перед самим выстрелом. Такой уровень мастерства доступен лишь элитным убийцам. Девушки, сопровождавшие его, также немедленно укрылись. Посмотрев в ту сторону, с которой велась стрельба, Юэ напряг свое зрение, усиленное сейчас его пассивным навыком «Ночное усиление», и смог оценить ситуацию. Несмотря на то, что тот район обволакивала густая темнота, он увидел в самом темном месте смутную фигуру человека в такой же черной одежде и темной маске, держащего оружие в руках. Казалось, он слился с окружающей ночью. Юэ достал пистолет тип 54 и, открыв огонь по позиции убийцы, бросился в том направлении. Человек в темной маске также уклонялся от выстрелов Юэ, иногда открывая ответный огонь. Отстреляв весь магазин, Юэ ни разу не попал в него. Вместо этого он сам был вынужден укрываться от ответных выстрелов мужчины в маске, который тем самым замедлял его приближение.